Безумный Рудо Коптомби, глава 121. Молодой африканец прибыл на перевалочную базу после прохождения соответствующих процедур Одиссе было всего 17 лет, но он был довольно крепким и тренированным парнем. Поэтому без проблем прошел отборочные нормативы из подростков и молодых людей, желающих вступить в ОНО, было чуть ли не половина Африки этому способствовала. Как серьезная пропаганда со стороны гильдии «Надежда», так и сами условия в армии, хорошее питание, новые униформы и оружие, опытные инструкторы, высокая заработная плата, забота о близких солдата, качественный отдых. Многих мальчиков привлекала романтика оружия, но еще больше, как мальчиков, так и девочек просто хотели нормально питаться, пусть и не вдоволь, пусть недостаточно сытно, но хотя бы каждый день. 10 лет назад только зафиксированных случаев детских смертей в Африке было 25 тысяч в день, а сколько семей или детей не были зарегистрированы ни в одном реестре и потом умерли в безвестие, до скольких маленьких деревень не доехали представители благотворительных организаций и члены международных организаций по статистике. А потом случались кризис за кризисом, российские и китайские блоки хоть как-то проявляли инициативу по помощи. Но у них и самих дома было достаточно проблем, оказываемой поддержки было далеко недостаточно для спасения детей на целом континенте. Развитые страны по всему миру выбрасывали столько испорченной или недоеденной пищи, сколько бы хватило, чтобы прокормить две Африки. Однако, в отличие от броских и красочных заявлений различных политиков, смотря которые казалось, что развитые страны делают все возможное для помощи голодающим, в реальном мире было не все так красиво. Острое лезвие косы смерти было прижато к шее миллионов маленьких африканцев чуть ли не каждый день, ежедневно многие оступались, уходя за грань, чтобы не вернуться в этот мир никогда. Плачущие матери и бессильные отцы, которые едва могли держаться сами, причем, если бы почти два десятка африканских стран не вывозили сельскохозяйственную продукцию из своих стран, а направили бы на пропитание собственных народов или народов соседних стран, голод в Африке можно было бы преодолеть более чем на 80%, но этой продукции было предназначено попасть на столы богатых американцев, европейцев, китайцев и россиян. Как и почти 150 лет, бельгийский король Леопольд II за 20 лет сгнобил на каучуковых плантациях половину населения Конго, то есть 10 миллионов человек, чтобы заработать больше денег на свои королевские траты. Так и сейчас пища с африканских плантаций поступает не тем, кто в ней нуждается, а тем, кто больше заплатит. Безжалостный капитал перерабатывает жизни сотен миллионов взрослых и детей в удобрения для деликатесов, заедая которыми свободная элита, выседая в исключительно уютных эко-изошко-фишках, строит планы на свой благостный и исключительно прекрасный либертарианский мир, полный возможностей для каждого атланта. Разумеется, а простое быдло пусть и дальше дохнет на плантациях. Это случилось исключительно по их вине. Если бы быдло изменило свое мышление, поняв, что окружающий мир полон изобилия и добра, тогда, естественно, у него был бы успех. А если подох от голода, то в этом виновато только его собственное рабское мышление. Одисса, конечно, не страдал в детстве от голода, иначе бы ему сложно было в свои 17 вымахать таким крепышом. Он был агентом, которого ЦРУ много лет подготавливало для последующего внедрения в группировку какого-нибудь военного генерала. Об этом не знали даже его собственные родители, правда? Оно и в последние годы многих таких вынудило снять с себя полномочия или бежать, а иных и просто ликвидировали, поэтому на время было непонятно, кому должен был внедриться Одисса. Но вскоре сверху было принято решение, что внедрение будет уже в само ОНО. И вот, после длительного ожидания и прохождения различных проверок и тестов, парень был принят. Он стоял в очереди и был чрезвычайно собран, чтобы ненароком не выдать свою нервозность по поводу внедрения в стан врага. «Следующий», — проговорил перед ним довольно молодой сержант, не слишком старше самого Одиссы. Новобранец подошел к регистрационному столу и передал документы, руку. Одисса протянул руку, И сержант сразу же застегнул вокруг его запястья браслет. Внутри браслета был чип, который в будущем заменит парню любые пропуски и документы, а сами оригиналы будут храниться в защищенном хранилище штаба. Он получит их по окончанию службы или их получат его родственники посмертно. Браслет был довольно тонким, толщиной с плетеный шнур зарядки мобильного телефона, но он был изготовлен из специального сплава и был довольно прочным. Сержант ввел данные из документов и браслета, связав их, забрал документы, положив их в маркированный металлический ящик. «Проходи дальше», — он взглядом указал на стрелочки на полу. Двигаясь по стрелочкам, Одисса прошел к зоне отдельных кабинок. Свет над кабинками указывал, свободны или заняты ли они. Парень выбрал свободную и вошел внутрь. Дверь автоматически закрылась за ним. И вернуться обратно тем же путем было невозможно. Сбоку засветилось табло, где на разных языках, а также в картинках было указано, что он должен приложить браслет к сканеру, что парень и сделал. Далее на табло высветилась инструкция на удобном ему языке, который он указал в заявке. И тут Одисса ужаснулся еще до основания. Но положение гильдии Надежды было чрезвычайно секретным. Информации, связанной с ней, было очень мало, а люди, входящие на базу, почти никогда больше не возвращались на поверхность. Даже если возвращались некоторые, то это были люди, относительно праздно жившие в общей зоне и никогда не сталкивающиеся с секретами базы. Им не было известно ни точное количество и номенклатура производств, ни размер населения базы, ни количество игроков, и уж точно никто не знал координаты базы. Было известно, что под первым этажом находится второй, но никто из вернувшихся не знал, чем конкретно там занимаются. В последние же месяцы вернувшихся с африканской базы не было вовсе. Все новопринятые в гильдию Надежды обычные люди, родственники игроков или солдат, попадали теперь на второстепенные базы, и только отличившиеся могли попасть на главную базу, но они должны были подписать контракт на 15 лет. В течение 15 лет они не могли покинуть базу ни под какими предлогами. По аналогии Ваноя дело с секретностью обстояли ничуть не хуже. С самого основания от некоторого количества захваченных пленных не было особого толку. Во-первых, они мало что знали, вся информация и приказы приходили по телефонам, ни у кого при себе не было документов, и большинство общались между собой только по имени или прозвищу. У сержантов же и офицеров были поддельные фамилии. Обычные бойцы передовой практически никогда не видели действительно важных офицеров, а если и видели, то те были исключительно в медицинских масках и больших солнцезащитных очках. Во-вторых, процедуры Ваноя регулярно менялись и усложнялись. Вот и сейчас Одисса совершенно не был готов к тому, что его попросят раздеться до нога. Перед этим на приемном пункте его побрили налысо. Проблема была в том, что сейчас для иностранной спецслужб очень сложно проникнуть в ДРК, и еще сложнее встретиться со своими агентами. С большим трудом парень получил спецаппаратуру, которая была вшита в его нижнее белье. По-хорошему, нужно было провести операцию, чтобы внедрить микрожучок под кожу, но у него и его начальства не было такой возможности. Возиться с одеждой Одисса не стал, опасаясь, что все его действия записываются на камеру. Парень разделся, упаковал все в вакуумный пакет, который ему вернут, когда он отправится в длительный отпуск или уволится из армии. Пакет просунул в специальное окошко, после этого дождался своей очереди. Номер, который высвечивался на табло, открылась вторая дверь, ведущая в другой коридор. Он был пуст по указательным стрелкам. Он прошел к другой двери, свет над дверью загорелся зеленым, и она открылась. Здесь Одисса испытал второй шок и вместе с тем облегчение. В комнате за дверью было установлено высокотехнологичное оборудование для всевозможного сканирования. Если бы в его теле был жучок, то сбежать бы ему не получилось. Открылась другая дверь, и парень попал уже в третий коридор с кабинками. Там он выбрал свободную, приложил браслет к сканеру, и в аппарате выдачи появилась новенькая униформа, идеально подходящая ему. Когда Одисса надел форму Аноэ и фуражку и посмотрел в зеркало, ему закралась мысль, что форма эта действительно удобная и красивая. Затем была учебка на тайной базе. Ввиду своего молодого возраста и хорошего здоровья, парень попал не в обычное подразделение, А в элитные в будущем солдаты этого подразделения с большей вероятностью смогут стать офицерами. 3 месяца молодой шпион не видел света Божьего. На этой базе проводили максимально сложную физическую подготовку под контролем медицинского персонала. Нормативы подбирались индивидуально в зависимости от скорости восстановления солдата. Дальше была подготовка во владение огнестрельным и холодным оружием. Учили водить мотоцикл и джип. Работе в строе в составе малой группы также учили русскому языку и родному языку его народности, который не знали даже его родители. Разговаривавшие на французском, от этого курса можно было отказаться при желании заменить его другим курсом. Но Одиссе было интересно. Поэтому он пошел естественно. Был курс политэкономии, от которого невозможно было откосить и по которому проводился самый строгий экзамен. Ничего особенного там не было. В основном зачитывались документы и показывались кадры зверств, учиненных европейцами и американскими в Африке, о том, как страдали рабы в США, о том, из-за его так много голодающих в Африке прямо сейчас, хотя, по идее, в экваториальной части континента можно выращивать всевозможные культуры круглый год. Воды и плодородные почвы для этого достаточно. И немного касались вопросов эксплуатации и неравенства во всем мире. Естественно, показывали фотографии речи Патриса Лумумбы, а также рассказали, как американские спецслужбы на него готовили покушение, и почему он умер. Даже такой шпион, как Одиссе, которого ЦРУ подготавливал с молодых лет, усомнился в том, правильную ли сторону он выбрал. Что уж говорить про обычных парней, слушающих курс. Они ранее были настроены отрицательно к западному блоку, иначе бы не записались добровольцами в ОНО, но сейчас их ненависть вознеслась к небесам. Одиссе постарался сохранить здравость рассудка и продолжить свое задание. Наконец, после окончания учебки и недельного ожидания для распределения, новобранец получил приказ. Глубокой ночью он вместе с другими молодыми солдатами в полном обмундировании прибыл в аэропорт, где сел на планетарное такси. По прибытию солдаты бегом вышли из космического и укрылись в бункере. Одиссе даже не успел посмотреть на небо, чтобы попытаться определить свое положение по звездам под землей. Они проходили один длинный коридор за другим. Предположительно пройдя более 10 километров, парень совсем потерялся в пространстве, а далее они попали в лабиринт переходов, где могли ориентироваться только сержанты с телефонами. Только под утро отряд занял диспозицию. Бункер был не шибко большим, но вполне комфортным. Здесь был шкафчик с книгами русских классиков. Естественно, на русском также было много игр: карты, настольные игры, шашки, шахматы. Нардологисты ежедневно доставляли ланчбоксы на 3 приема пищи и забирали мусор и грязную посуду. Здесь даже была небольшая качалка, бильярдный стол и стол для настольного тенниса. Можно было смотреть телевизор с приставки, но никаких сложных приборов не было. Все нервничали, но никто не поддавался панике. Все было относительно спокойно, пока в один ужасный день над их головой не послышались взрывы. Благо бункер был достаточно крепкий, даже штукатурка не осыпалась. Прямо во время бомбежки прибыл офицер, который подключил телефон к большому телевизору и показал кадры подбитой техники западного блока: разбитые танки, уничтоженные во время взлета вертолеты и прочие, и прочие. Затем был дан приказ встать под ружье, и вскоре взвод отправился на поверхность леса. Горели, то тут, то там дымились воронки взрывов. Казалось, что взвод каким-то чудесным образом переместился из постмодерна в постапокалиптиз. Солдаты ОНО разбежались по позициям, а через несколько минут прибыли солдаты западного блока, которые были относительно расслаблены. Однако первая же жестокая стрельба со стороны народной армии выбила из них всю расслабленность. Завязалась мощная перестрелка. Обе стороны едва могли поднять голову. 4-я армия пыталась отправить дроны на разведку, но все они были уничтожены на подлете. Техника также с трудом могла продвигаться дальше. Одиссе улучил момент и приблизился к вражеским позициям. Он до сих пор помнил свою миссию о предоставлении разведанных и хотел ее выполнить. Парень значительно оторвался от своих и не увидел вокруг никого, заметив недалеко американского солдата, который спрятался за деревом, закрыв руками голову. Было видно, что тот основательно напуган. Одиссе негромко позвал его. «Эй, слышишь меня?» — сказал он на английском. «Деда», — ответил тот и еще больше затрясся. «Я свой», — проговорил шпион, медленно подползая к солдату. «Меня Вано внедрили ЦРУ. Я хочу передать тебе отчет на бумаге. Средств связи у меня нет». «Теты, ты меня не обманываешь?» — удивился солдат. «Нет, я говорю правду», — заверила его Одесса. «Смотри, я без оружия». Белый солдат выглянул из-за дерева и увидел совсем молодого чернокожего парня, поднявшего руки. В одной из рук его был зажат небольшой листок бумаги. Солдат сразу же направил на Одессу пистолет. «Только без фокусов, сильно храбрись», — проговорил солдат, — «повернись спиной». Шпион подчинился и развернулся. Боец 4-й армии осторожно подошел к нему и выхватил листок из руки, бегло глянув на записку. Он засунул ее в карман. «Молодец», — улыбнулся солдат. Затем он оглянулся и, не увидев никого вокруг, рассмеялся. На лице его возникло яростное и самодовольное выражение. «А теперь можешь умереть, нига». «Стой!» На висках Одессы моментально потек пот. «Мы же на одной стороне». «Заткнись, нига», — гневно сплюнул солдат. «Никогда я не был на одной стороне с черномазом». «А как ты объяснишь полученные сведения?» — спросил горе-шпион. Вся его спина уже взмокла. «Никаких проблем», — еще раз рассмеялся противник. «Сделаю несколько порезов на твоем теле и оттащу в штаб. Затем скажу, что ты все рассказал мне под пытками. Таких, как ты, никто не будет проверять. Мне могут даже медаль выдать. Ладно, теперь можешь уме». Не успел он закончить фразу, как его голова ниже каски взорвалась. Словно переспелый арбуз, Одесса сразу же упал на землю и стал оглядываться. Примерно через пару минут к нему в полуприсяде прибыл сержант. Его можно было узнать по матовому черному шлему, словно из фильма в жанре научной фантастики. «Ты как, норм?» — спросил сержант. Голос его был немного глухим из-за шлема. «Вроде бы», — бессвязно ответил несостоявшийся шпион, все еще отходя от шока близкой смерти и невероятного спасения. Сержант кивнул, приблизился к трупу, проверил его, хотя в этом не было нужды. Затем нащупал там цепочку с жетонами, оторвал один и спрятал себе в карман, который уже позвякивал. «Ладно, заканчивай здесь быстрее, остальное оставлю тебе», — сказал сержант. Он сделал довольно щедрый подарок незнакомому солдату за бронежилет, ботинки, каску и другие ценные части обмундирования. Мертвого солдата можно было получить немало баллов. Особенно хороший барыш можно было заполучить за оружие Вано. Амуниция и оружие были стандартизированы, но у гильдии Надежды было много союзников, нуждающихся в хороших вещах. Та же самая регулярная армия ДРК была снабжена из рук вон плохо, и ее солдаты с радостью приняли бы трофейное оружие и вещи, пусть даже снятые из трупа. В острой нужде было не до суеверия. Уходя, сержант на мгновение остановился. «Не бойся. Мы обязательно победим. Не нужно пытаться их уболтать. Хороший враг, мертвый враг». «Враг», — едва слышно пробормотал Одесса, а затем бросился раздевать труп. В процессе он незаметно вынул бумажку из кармана солдата и разорвал ее на мелкие куски. Проходя потом мимо подпалины, он ловким движением руки сбросил кусочки в огонь. Глава 122. В преддверии подготовки к отражению атаки миротворческой армии с одного или нескольких из пяти направлений НОЭ необходимо было построить достаточные по глубине и протяженности оборонительные позиции энергонов. На это требовалось довольно много. Поэтому Макс попытался обратиться к своим постоянным партнерам с просьбой занять деньги не просто так, а под проценты. И случился полный облом. Правительства стран, которые ранее активно с ним сотрудничали, теперь все, как один, оказались в проблемах. Небольшую поддержку оказывали только частные лица, например, генералы Лаврентьев и Волков, малые гильдии многих и небольшие заказчики. Ведь спрашивал он не просто так, а под солидный процент. Но крупные заказчики, типа правительства России, Китая или Индии, энергонов не дали, сославшись на собственный дефицит. Хорошо хоть не попытались ускорить передачу им энергонов за золотое, и на том спасибо. В общем-то, реинкарнатор понял, что слишком сильно выделяется. Раньше выделялся, Но то касалось только игр, но вот оказалось, что гильдия Надежды оказалась зубастой в реальности, а разве это может устроить сильных мира сего? Мировое сообщество сейчас уже поделено и относительно стабильно, и новая дерзкая сила справедливо начала вызывать беспокойство. Тогда Макс сделал еще один ход, объявил скидки на телефоны и шлемы при покупке за энергоны с системными монетами, добытыми на Земле. Один у него образовались некоторые накопления, пока что объемы заказов на той стороне не падали с большими скидками, и он еще не продавал телефоны в убыток, но был близок к этому. Еще более высокие скидки, которые уже опустились ниже безубыточности, были объявлены в подчиненных или союзных гильдиях Прибалтийский альянс, Сербия, Свободная Корея, Свобода и другие. Резко активизировались они, пока отложили другие планы по расширению и улучшению оборудования, сконцентрировавшись только на увеличении количества игроков. Даже правительства крупных стран и транснациональные корпорации соблазнились, как в пресловутую «Черную пятницу» произошел бум продаж, и нужное количество энергонов 2 было получено прямо перед началом наступления армии Западного Блока. Наступление произошло сразу с трех направлений. Крылатые ракеты и бомбардировщики отправились с первой волны самолетов, и ракет было так много, что оно побоялись выгнать из скрытых позиций свои зенитные комплексы. Сработали только стационарные и передвижные зенитные комплексы регулярной армии ДРК. Результат был довольно скудный, но с учетом стоимости западной техники, это было выдающееся достижение, ведь армия ДРК использовала действительно старые модели, откуда то достали даже с 200-й зенитные пушки Второй мировой в основном. Конечно, были использованы зенитные пулеметы, также очень древние, как и Кахи Мамонта. В основном все было еще советского производства, что удалось наскрести у союзных соседних стран против современной техники. Это все было чуть более чем бесполезно, однако, и на старуху бывает проруха. Армии ДРК удалось подбить несколько истребителей старого поколения. Вместе с тем, взамен пришлось заплатить очень большую цену. Ракетно-бомбовый удар стер с лица земли значительные участки леса, а вместе с ними укрепления НОА, а также укрепления регулярной армии. Пусть и строили в последние месяцы подземные убежища, но они не были так хорошо оборудованы и так глубоко заложены, как укрепление ОНО, и тысячи солдат погибли в этой волне. Особенно досталось мужественным зенитчикам, которые продолжали исполнять свой долг, находясь под плотной атакой противника. «Босс», Марина отвлекла начальника от созерцания трагической картины разрушений, «обнаружена группа самолетов, которая движется со стороны океана». «Ожидаемо», мрачно процедил Макс, «активизируйте необходимые подразделения второй линии обороны и все подразделения третьей линии. Также активизируйте план Небесной Стены и сбейте ублюдков». Штаб командования Объединенной Миротворческой Армии, толстый и уже слегка лысеющий генерал, покраснел от волнения. Он вытер белым шелковым платком пот со своей шеи и выбросил его в мусорное ведро. «Что там с атакой с неба?» — спросил он ассистента. «Атака проходит в штатном режиме», — проговорил офицер. «Оно никак не отреагировали неожиданно. Регулярная армия ДРК оказала сопротивление». «Есть потери?» — спросил генерал. «Три самолета старого поколения», — безэмоционально ответил ассистент. «Дебилы», — прокричал генерал и хлопнул рукой по столу, «с какими-то аборигенами не могут справиться». Затем он на некоторое время замолчал и успокоился. «А что с операцией «Справедливое возмездие»?» — поинтересовался глава штаба. «Бомбардировщики преодолели границу и область действия пограничных средств ПВО», — ответил офицер. «Они находятся в 15 минутах от Киншасы». «А что российский и китайский флот?» — спросил генерал. «Они все еще блокируют нам возможность высадки десанта в южной части Африки», — сразу же пояснил помощник, «но наши самолеты атаковать не стали». «Хотя бы тут эти собаки знают свое место», — выругался генерал. «Ну, ничего, мы им еще покажем. Они ответят и за наш флот, и за ЮАР, и за Сомали. Все, что должно быть наше, Мы обязательно заберем эти идиоты из правительства Конго, еще поплатятся за свою самоуверенность, мы им устроим еще один Белград. Или Багдад. А без разницы. В общем. Генерал, что-то не так, вдруг вскричал один из операторов за компьютером. На главном экране видео было переключение на сигнал с РЛС. Группа из примерно 50 синих точек двигалась со стороны океана в ровном строе. В этот момент им на перехват вышли десятки красных точек, начались столкновения. Кроме того, какие-то синие точки исчезали сами по себе. Скорее всего, это сработали зенитные пушечные комплексы. Вскоре все синие точки исчезли. Генерал, ослабевшим голосом проговорил оператор, наши томагавки поражены. Кто это? Взревел генерал. Русские? Китайцы? Как они посмели? Нет, маска спокойствия на лице ассистента, наконец, треснула. Это оно. Быстро, отзовите палубные самолеты, скомандовал генерал, пусть возвращаются на авианосец. Есть, ответил оператор. Но было уже поздно. В другой части экрана три группы из примерно 20 точек, в каждой были атакованы одна за другой некоторые точки. Получив приказ, начали маневр уклонения и попытались отступить. Однако, сбежать с поля боя смогла только половина самолетов, а это были высококлассные рапторы, пусть не последние поколения самолетов ВВС США. Но близкие к ним это была потеря. Целые тонны золота падали на землю. Западный блок был в своем репертуаре. Принуждение неугодного правительства к сотрудничеству обязательно должно было сопровождаться бомбежкой столицы государства, поэтому на прошлой неделе все комплексы с 400 и половина с 300, которые были в распоряжении УАНО, сформировали третью линию обороны вокруг столицы. Там даже был с 500. Которые достали вообще не поймы как. Скорее всего, из-за творящегося сейчас по всей планете хаоса, какой-то ушлый генерал так и смог продать на сторону самый современный российский зенитный ракетный комплекс. Во второй линии были в большом количестве ЗПРК «Тунгуска», китайские и советские СУ, китайские ЗРК, а также несколько трофейных патриотов. Сборная «Солянка» собралась с миру по нитке. Но благодаря личной системе Макса взаимодействие между всеми операторами и системами было на высоте, особенно в свете того, что вражеские самолеты попали в ловушку. Их вели почти сразу со старта с авианосца. Сеть была выстроена очень грамотно. Почти одновременно с этим оставшаяся половина с 300 и несколько ЗРК производства других стран начали атаковать возвращающиеся с рейда самолеты, которые атаковали приграничные силы. Причем, выехали из укрытия эти комплексы не где-нибудь, а позади армии Западного блока. Отстрелив боезапас, экипаж в спешном порядке покинул позицию и уехал обратно под землю. Они даже не стали проверять, попали ли ракеты в цель, а многие из них действительно попали. Атаковавшие на этом участке самолеты были похуже, чем участвующие в атаке с океана. Здесь были по большей части самолеты союзных государств, а те пожадничали, оставив самые лучшие свои истребители и бомбардировщики для защиты границ своих стран. И сейчас даже действительно устаревшие с 300 собрали обильную жатву. В основном, конечно, это было из-за того, что атака была внезапной, а пилоты были расслаблены. Возвращаясь домой, никто не ожидал, что они будут атакованы прямо на своей территории. Иначе бы даже европейские истребители не первой свежести не должны были так легко пасть. Пораженные солдаты на земле наблюдали, как в небе над ними пролетавший довольно близко к поверхности, чтобы похвастаться, истребитель будто бы самолично налетел на ракету и развалился на куски прямо в воздухе. Попадание было прямо по центру самолета. Пилот не успел катапультироваться. Однако, ключевое событие в данном столкновении, которое впоследствии повлияло буквально на весь мир, происходило в другом месте. Где-то в небе над Республикой Конго, граничащей с ДРК 30 километров над уровнем моря, на данной высоте сейчас не может летать ни один самолет земного производства. Элитный солдат в специальном скафандре, уже не летная форма пилота самолета, но еще не скафандр для выхода в открытый космос, вышел на площадку, которая образовалась после открытия двери планетарного такси. Позади него был трос, прикрепленный к тяжелой платформе внутри космического корабля. В руках у солдата была специальная разведывательная аппаратура. Выйдя на площадку, он наклонился и с помощью этой аппаратуры начал изучать воздушное пространство. Под ним довольно быстро были зафиксированы два бомбардировщика-невидимки в двух. На самом деле их вели уже несколько часов. Прямо с аэродрома разведчики ОНО находились возле каждого военного аэродрома западного блока. Наблюдая за обстановкой, их было крайне сложно обнаружить, так как они переговаривались со штабом с помощью неотслеживаемой землянами технологии. Боевой шлем также не испускал никакого излучения, хотя радиус обнаружения у него был очень большой. По крайней мере, увидеть взлетающий ночью самолет с нескольких километров с ним на голове было возможно. Планетарное такси быстро вылетело в нужную зону. За полчаса поисков разведчики в такси нашли авиагруппу и начали вести ее. Да, было запрещено использовать космические корабли и механоиды для сбрасывания бомб, даже если это было косвенно. Сначала запустить дрон, затем он уже проведет бомбардировку. Однако не было запрещено открывать дверь в полете и разглядывать пейзаж, даже если посмотреть захотелось в высокотехнологичную оптическую установку. В очередной раз маршрут движения самолетов был скорректирован. В нескольких десятках километров впереди открылись люки пяти планетарных такси. Оттуда были выброшены странного вида сети. Металлические сети, небольшие парашюты поддерживали один конец сетей, а направляющие крылья разворачивали сети в нужном направлении, поэтому они падали строго прямо. И полностью развернувшись, система механоида не определила, что предназначением этих сетей было поражение наземных целей силой взрыва или кинетическим ударом, поэтому их сброс был допущен. Вместе с сетями выпрыгнули парашютисты в специальных костюмах. В падении они закрепили сети между собой. Получилась довольно тонкая единая сеть шириной в 5 километров и высотой в 1 километр с квадратными ячейками со стороной в 1,5 метра. Металлический сплав сети был очень прочным. Почти сразу РЛС самолетов обнаружили аномалию, но они не смогли понять, что происходит, а парашютисты уже отдалились. Казалось, что это какое-то серебристое облако. Бомбардировщики вынуждены были сбросить скорость. В то же самое время с двух других планетарных такси выпрыгнули 20 человек в странных костюмах. Небольшие крылышки на них скорректировали направление падения и скорость в назначенных точках. Они включили реактивные ранцы и зависли в воздухе, как раз в тот момент, когда там пролетали бомбардировщики, и их пилоты самолетов заметили, отчего жутко перепугались, но совершенно не поняли, что происходит. Скорость самолетов была высокой, а объекты появились словно из ниоткуда. Высота была слишком большой, а невидимость в двух была не для красного словца. Как их обнаружили? Первый самолет, в полном неведении, влетел в металлическую сеть и запутался в ней. Казалось, что она легкая, как перышко, и колышется на ветру. На самом деле это были несколько тонн сплава. Надо отдать должное американскому ВПК, самолет так и смог порвать сеть и полететь дальше, но на его обшивке образовались глубокие борозды, и она начала отваливаться прямо в полете. Пилоты второго бомбардировщика, увидев своими глазами эту чудесную картину, перепугались еще больше. Еще сбросили скорость и начали набирать высоту, но это стало еще одной ошибкой. Они стали чуть ближе к зависшим в воздухе солдатам. Спокойно, без суеты, пятеро ближайших из них с поддержкой боевого шлема навели на самолет ПЗРК-9К-338, и глаз до цели было рукой подать. Всего 2-3 километра пуск ракет произошел всего за 5-7 секунд, за которые сбросивший скорость самолет успел преодолеть только несколько сотен метров. Бомбардировщик — это не истребитель маневра уклонения. Это не для него. Из 5 ракет попали 4. Два самых дорогих самолета в истории не смогли уйти далеко после получения повреждения. Они потеряли свою невидимость, а также летные характеристики, и вскоре были поражены замечательным с 500 по одной ракете. На брата толстого генерала чуть не хватил инфаркт прямо на месте. Мировое сообщество снова было в шоке. Не следует думать, что все глупы, а один только реинкарнатор умный. Он мог предложить различные немыслимые стратегии, не потому что умный, а потому что реинкарнатор Земля-1 была старше на несколько лет, И там глобальный конфликт разворачивался в куда большем масштабе и более трагичным образом. В ходе военного конфликта всех против всех были применены сотни и тысячи различных творческих приемов с использованием технологий и услуг механоида. Другим нужно было мучительно обдумывать стратегию, а Макс использовал готовые решения. Когда авиаудар на приграничные области завершился, войска НОА вытащили из схронов и убежищ минометы, пушки и РСЗО, также выехали танки, часть из которых была трофейной. Началось контрнаступление. Влияние разведчиков и наводчиков в системных боевых шлемах было непреодолимо, и снова техника западного блока попала под удар. В ответ были применены пушки и собственные РСЗО, которых у другой стороны было куда больше, поэтому они вынуждены были снова спрятаться, подбив несколько десятков единиц техники. Однако в этот раз западный блок был настроен решительно, тем более, противостоящий им противник был втрое меньше по численности, чем тот, что атаковал 4-ю армию. Бункеры забрасывали гранатами, внутрь заливали напалм, а также пускали ядовитый газ. Не гнушались ничем. В такой борьбе пушки применять уже было трудно, техника еще могла уклоняться от прямых столкновений и совершать кинжальные атаки. При информировании разведчиков солдата НОИ переключились на ПТРК и минометы. Началось настоящее противостояние. На этот раз среди солдата НОИ уже были жертвы. Глава 123. План западного блока по бомбежке столицы не сработал. Обернувшись полным провалом, правительство ДРК могло спать спокойно. Авиаудар по приграничным войсковым частям также не имел должного результата. Миротворческая армия вынуждена была вступить в прямое противостояние с НОИ. Поначалу имела определенный успех, однако, через несколько часов после начала сражения к месту боестолкновения подтянулись части регулярной армии ДРК. Они были бы не более чем пушечным мясом в этом сражении, если бы всех командиров роты армии не снабдили системными телефонами. После таких впечатляющих успехов в борьбе за воздух к офицерскому составу НОА у обычных солдат ДРК было только безграничное уважение. Правительство республики также поняло, что высший состав НОА что-то да понимает, поэтому руководство битвы было передано главному штабу народной армии. Вот тут численность сыграла большую роль. Регулярные солдаты ДРК были обучены довольно плохо. Да, и опыта реальных сражений у них не было, тогда как солдаты НОА участвовали во множестве рейдов против террористических и преступных группировок по всему миру. Вместе с тем, количество личного стрелкового оружия в прибывшем подкреплении было не только многократно больше, чем у воюющих в данный момент солдат НОА, но и больше, чем у армии западного блока. Накал противостояния возрос еще больше. Солдаты ДРК удерживали фронт и отвлекали огонь на себя. В это время солдаты НОА совершали кинжальные атаки в ключевых точках или диверсионные действия в тылу противника. Ударный кулак бронетехники 1-й, 2-й и 5-й миротворческих армий все еще продолжал движение, давя врага нерушимой мощью железа. А вот пехоте приходилось очень тяжко. Еще через 2 часа подъехала ствольная артиллерия ДРК. Градус битвы достиг своего пика. Перестрелка шла до самого вечера, и армии западного блока смогли продвинуться только на 15-20 километров, и то только на узком участке фронта. Наступил вечер. Миротворческая армия остановила атаку. В этот момент всем солдатам НОА и ДРК поступило предупреждение. Артиллерия и техника в спешном порядке отступила глубоко в тыл. Опытные солдаты НОА остались, чтобы найти раненых и убитых, а также загрузить в космические корабли собственную и вражескую бронетехнику. На все про все у них было 20 минут. Солдаты ДРК в этот момент направились в подземные катакомбы, часть из которых выделили для них. Новоприбывших было довольно много. Подземный лабиринт не был рассчитан на такое количество, поэтому им пришлось ютиться в коридорах и переходах. Но это лучше, чем под открытым небом. Задницы логистов взмылились от пота. Нужно было доставить воду и сухпайок десяткам тысяч солдат, разместившимся в узких коридорах, как селедки в банке. Кому-то нужна была медицинская помощь, а некоторым понадобилась психологическая. Все это время не прекращалось строительство катакомб. Дальше по ходу движения армии Западного блока, большое количество солдат ДРК были отправлены туда. Солдаты ОНН ушли под землю одними из последних, но у них были некоторые привилегии, собственные бункеры, конечно. Частично они поделились с солдатами ДРК, но места всем хватило. Также значительное количество солдат ОНН вместе с телами убитых, ранеными и добычей, которая включала в себя стрелковое оружие, бронетехнику и средства связи, покинула поле боя на космических кораблях. А еще через 5 минут прибыли ракеты, вслед за которыми местность начала утюжить авиацией. Бомбежка не прекращалась всю ночь. На следующее утро армии Западного блока вновь начали продвижение вперед. Естественно, они снова встретили ожесточенное сопротивление. В то же самое время ракетно-бомбовый удар обрушился на приграничные позиции напротив остальных трех миротворческих армий. Здесь количество солдат ОНН было катастрофически мало. Вместе с тем, регулярная армия ДРК смогла подготовиться лучше, атакующих самолетов было не так много, как в первый раз. Поэтому и потерь в этот раз было в разы меньше. Кроме того, напротив позиции 6-й армии ОНО и ДРК разместили значительное количество зенитных орудий. Из ДРК удалось подбить 10 самолетов из 70, находившихся на рейде. Остальные, увидев мощное сопротивление, закончили рейд преждевременно, поэтому большое количество укреплений было сохранено. 3-я и 4-я миротворческие армии двигались довольно хорошо и преодолели за день большое расстояние. В то же самое время 6-я армия встретила некоторое сопротивление, поэтому продвижение было несколько медленнее. Вместе с тем, они побоялись заходить глубоко внутрь вражеских территорий, опасаясь партизанской войны со стороны противника. В Республике Конго в данный момент формировалась еще 7-я ударная группа исключительно из американских ЧВК с поддержкой отрядами террористических группировок. Они двигались скрытно и только ночью, медленно подбираясь к Киншасе. Казалось бы, у ОНО не было поддержки с воздуха и спутников, поэтому проводить разведку было проблематично. Но это было актуально только несколько месяцев назад. А сейчас у гильдии «Надежда» были уже 5 групп специалистов, которые могли проводить разведку с планетарных такси. Оборудование было дорогим и почти полностью импортным, и доставать его было сложно, поэтому количество воздушных разведывательных групп росло медленно. Но этого было достаточно для обнаружения 7-й группировки. Аналитики проверили местность и предложили несколько путей, по которым вражеская армия сможет подступить к столице ДРК. Также ночью в условиях полной секретности в район начали перебрасывать артиллерию, которая стала слабым звеном в сражении на севере страны. Более того, были заимствованы стволы регулярной армии, взамен им выдали современные ПТРК и большое количество стареньких РПГ для противодействия вражеской технике в условиях густых джунглей. Этого было вполне достаточно. Так или иначе, артиллеристы ДРК имели слабую подготовку, и без боевых шлемов представляли малую угрозу. Западный блок, между прочим, подогнал к месту боевых действий большое количество артиллерии, очень большое. Вместе с тем, обычная артиллерия не могла сковырнуть подземные бункеры и усиленные наземные дзоты, которые у ОНО имелись в большом количестве. А против небольших групп солдат, партизанящих на периферии продвигающихся миротворческих сил, хотя и было полезно, не имело мощный подавляющий фактор. Более того, в первый же день Западный блок потерял много наводчиков из-за снайперов ОНО, и снайперскую войну миротворцы проигрывали чуть более, чем полностью в народной армии. Чуть ли не каждый сержант с автоматом в руках мог в любой момент переобуться в снайпера высокого класса. А если в его распоряжении оказывалась хорошая снайперская винтовка, то он становился чрезвычайно опасной боевой единицей. И это стало очень большой проблемой для артиллеристов Западного блока. Бойцы ОНО нападали отчаянно, порой рискуя совершить обмен потерь на потери. Однако, был нюанс: для обучения профессионального наводчика артиллерии требовалось много времени и не меньше денег. А вот чтобы стать снайпером ОНО, нужно было только получить шлем и винтовку. Конечно, разведчики и снайперы народной армии были непростыми ребятами, у них было строгое обучение, А также каждый из нескольких сотен таковых был улучшен с помощью сыворотки. Сержанты и вышестоящие офицеры также получили сыворотку помимо пуленепробиваемого даже для крупнокалиберной винтовки. Шлемы у разведчиков и снайперов были самые совершенные. Бронежилеты по дизайну российских специалистов — очень дорогой штучный товар. Сплав для бронепластин, которых в России не производили, его покупали в Германии и США. В Китае из сплава делали детали брони. Арамидная ткань с уникальным плетением уже была произведена на территории РФ. Затем все это свозилось на африканскую базу, где соединялось воедино в условиях, когда усиленный боец при попадании снайперского выстрела в голову получал только легкое сотрясение мозга. Обычному человеку просто бы сломало шею. А при попадании в грудь получались только гематомы вместо сломанных ребер. Эти несколько сотен снайперов были почти как Рэмбо. Они без слишком больших сложностей уходили от преследования после выполнения миссии по ликвидации. Но даже если такой боец был потерян, что происходило крайне редко, расходы на его обучение и экипировку были не намного выше, чем расходы на обучение артиллериста, а время его обучения было значительно меньше. Со стороны Западного блока также были суперсолдаты. По физическим характеристикам они даже превосходили своих оппонентов, однако боевая эффективность у них была в несколько раз меньше, ведь у них не было боевого шлема внеземной цивилизации, и создать подобный Западный блок не мог. Шлем не только многократно улучшал результативность стрельбы, но и показывал тактическую ситуацию в режиме реального времени, где замечен враг. Какой враг и в каком количестве, где есть союзники, кому нужна поддержка, и какую цель легко устранить. А вот у Западного блока со связью регулярно случались проблемы. Оно регулярно использовали электромагнитные бомбы по поводу и без. На второй день был случай, когда неведомым образом какой-то безбашенный разведчик проник на территорию штаба 2-й армии с двумя такими бомбами под мышками. С громким смехом бросил их перед походной палаткой генерала, а затем ушел в туман. В прямом смысле он раскидал вокруг себя большое количество дымовых шашек. По пути другие в таком густом тумане не могли ничего разглядеть, а солдат в шлеме легко ориентировался. Благодаря системе дополненной реальности на целых 20 минут штаб армии был парализован. Затем охрана штаба была усилена, но осадок остался болезненный. За 20 минут было подбито много различной техники, и несколько рот солдат попали в засаду, где были уничтожены или взяты в плен. Электромагнитные бомбы производили прямо на африканской базе. Они были маломощными, громоздкими и не всегда срабатывали. Зато собственными силами их можно было произвести много. Геотермальные и атомные электростанции давали много электричества, поэтому производство не было проблемой. Текущей мощности электромагнитных бомб землян было недостаточно для поражения системных телефонов и шлемов, поэтому солдаты ОНО применяли их без каких-либо опасений. ЭМИ стал настоящим бичом для армии Западного блока. На третьем пласте экспедиционных платформ Максу было уже 6 штук. Они планомерно перемалывали окружающий город сотни раз. Ресурсные точки ТФАРФы, как и гномы, также были хорошо сведущими в механике, может даже немного лучше, только их было довольно мало в городе сотни раз. И в окружающих городах реинкарнатора собрал команду из 7 дварфов, а также 4 человек с планеты магии. На этой планете магия пошла по пути науки, поэтому образование у этих людей было всеобъемлющим. Оно серьезно не дотягивало до стандартов землян и было на ступню позади знаний гномов в механике, но сильно превосходило образование зверолюдей. Эти 11 полупрофессиональных механиков начали работать над созданием платформы следующего поколения. Она состояла из 2 секций, была длиной в 15 и шириной в 4 метра. У нее были 2 рельсовые пушки и 14 автоматических турелей. Место робота-водителя было лучше защищено, и эргономика пространства стала лучше. Платформа была чуть выше первой модели, а посередине у нее было нижнее отделение между колес, где находились добытчики. Выше между турелями находилась грузовая часть немного большей вместимости, чем у первой платформы, защита добытчиков и турелей стала намного лучше, как и общая подвижность платформы. За счет двух независимых секций 8 колес с каждой стороны были защищены металлом, боевая мощь же возросла практически в полтора раза, а скорость передвижения на 20%. И самое главное, гномы не знали о существовании параллельной производственной команды. Это было очень важно, потому как, узнав о реальных боевых возможностях платформы, они быстро посчитают, какова общая военная сила Макса. Инженеры-конструкторы на африканской базе взялись за проект новой платформы. Тестовые образцы, которые создавались инженерами гильдии Свободы на втором пласте, если в ходе полевых испытаний дизайн признавался удачным, его можно было уже передать на третий пласт. Профсоюз шахтеров разрабатывал уже 4 мини-шахты, поэтому в шахте Децеподов осталось чуть менее 5000 рудокопов, но они работали довольно быстро. Поэтому до истощения шахты осталось не более полутора месяцев. Децеподы продолжали проигрывать, теперь они уже не могли атаковать базу добычи и ушли в оборону. Если так продолжится и дальше, то они могут и вовсе потерять могучий город, в отличие от первого пласта, где города были системными. Здесь все было, как на втором. Враги могли захватить и полностью зачистить все, что находилось за пределами системного круга. Даже на нем самом нерушимыми были только системные постройки, все остальное можно было снести. В масштабах всего третьего пласта, где совместно добывали и сражались цивилизации сотен планет и рас, локальный конфликт между двумя маленькими городами был не сильно существенным, но уже наметилась тенденция: эльфы и гномы, взяв партнеры несколько менее развитых рас, включая две человеческие расы с разных планет, начали действовать совместно, чтобы подавить другие расы. И главным образом они хотели подавить децеподов. Только в окрестностях города сотни раз децеподы терпели локальные поражения. У них были еще сотни собственных городов и тысячи городов, где они создали свою диаспору. Эти щупальцы ноги существа развивались быстрее других рас, поэтому представляли опасность. Пока взгляды всего мира были прикованы к Центральной Африке, сам реинкарнатор с группой аналитиков тщательно изучал карту Восточной Европы. При финансировании Земли 2 у него образовался излишек телефонов, временно были объявлены скидки, чтобы получить больше энергонов, но долго так ситуация продолжаться не может. Макс не хотел взращивать собственных конкурентов. Кроме того, объемные продаж на той стороне только росли. В системе начали появляться строчки получения монет за серебро, тантал и титан. Скорее всего, это покупки со стороны мирового правительства, по всей видимости. Они испугались стремительного роста повстанческих сил, поэтому решили и сами обзавестись системными телефонами, в отличие от основных драгоценных металлов, которые планета Механоид с радостью покупала за энергоны. Три металла, которые мировое правительство предоставляло сейчас, были не нужны Механоиду, зато личная система Макса принимала их без проблем. На Земле 2 практически все открытые месторождения принадлежали мировому правительству. Организовать добычу трех металлов для них не было проблемой. Системные монеты лились в кошелек реинкарнатора бурным потоком, а вот скорость обучения африканских подростков и количество обучаемых не могло поддерживать похожий темп. Нужны были игроки с других территорий. Игроки эти должны были быть достаточно образованными и легко обучаемыми, чтобы в кратчайшие сроки, за пару дней, а еще лучше за несколько часов, влиться в рабочий процесс. Сейчас в основе всего была скорость развития. Глава 124. Макс решил начать развивать свои силы в Сербии, Прибалтике, Украине. На плечах Сербии до сих пор было много санкций, а экономика Прибалтики и Украины оставляла желать лучшего. Однако, ввиду инерции от прежних достижений в образовании и науке этих стран, образование в этих странах все еще было на приемлемом уровне. Вместе с тем, игрокам нужна была приемлемая рабочая среда. Макс не хотел становиться зависимым от мнения правительств крупных стран, поэтому не выбрал такие страны, как Россия или Китай. Южная Америка все еще была горячей точкой, а реинкарнатору и Африке хватало с головой. Было решено развивать гильдии Восточной Европы. Вместе с тем, это был довольно опасный ход в условиях, Когда российский блок находился в антагонистических отношениях с Западным, хотя торговля зерном и другим сырьем была, но это была полузависимая торговля, не только Западный блок мог диктовать своих условий России, чтобы покупать зерно и сырье, но и российский блок мог диктовать свои условия, чтобы продавать их. К тому же, поняв, что Западный блок не хочет покупать российские товары, а хочет получать их бесплатно, российские олигархи серьезно задумались о том, как дальше сотрудничать с таким бессовестным партнером. Отношения между двумя сторонами охладели, а вот отношения между Россией и Китаем еще потеплели. 1,5 миллиарда человек. Это не шутки, пусть средний китаец беднее среднего американца, но их много едят, они много, а спрос рождает предложение, поэтому российский экспорт переориентировался на восточный рынок. Западный блок своими действиями толкнул Россию в объятия Китая, за что и поплатился после, когда зерно, газ и другие ресурсы доставать стало сложнее и дороже. И вот Украина. Десятилетия украинские и российские олигархи дружили между собой в своей общей борьбе и мечте по обкрадыванию и оболваниванию местного населения, но российский капитал на правах старшего брата начал проявлять свои амбиции, конкурируя с украинскими олигархами в их стране за право эксплуатировать украинский народ. Тогда хитрая украинская верхушка решила призвать на помощь самого старшего брата для всего мира, и российский капитал удалось вытеснить из Украины. Вместе с тем, это ничем не отличалось от того, чтобы выгнать волка из своего дома с помощью льва. Да, волк сбежал, поджав хвост, но льву то тоже хочется кушать. К тому же, перед своим уходом волк так громко хлопнул дверью, что вся прихожая и часть кухни обвалились. В хозяйской спальне теперь обил лев, прихожей половины кухни не было, владелец квартиры теперь вынужден был ютиться в детской и время от времени шаманить на кухне, чтобы накормить льва, а для детей еды уже не было. Если раньше дети худо-бедно питались, и хозяин квартиры на пару с волком мог заставить их выйти в огород на работу, то что теперь? Обессилевшие и голодающие дети едва могли выживать, а возможности эксплуатировать их можно забыть надолго. Но льва и такая ситуация устраивала, ему было наплевать на чужих детей, если хозяину квартиры на них наплевать. И вот, в эту квартиру собирается наведаться Макс, чтобы накормить детей для работы на его собственном поле, и он должен убедиться в том, чтобы дети не отдавали заработанную ими еду хозяину квартиры и льву, иначе они не смогут нормально работать на его поле. А Макс человек принципиальный, и если он задумал сделать так, то сделает именно так, и никак иначе. Когда же хозяин квартиры и лев увидят, что проживающие в квартире дети становятся энергичнее и упитаннее, в их головах возникнет вопрос: где эти мелкие засранцы берут еду? И где моя доля? Естественно, они захотят эту еду отобрать, а если запасов нет и отбирать нечего, то захотят заставить детей сдавать еду на регулярной основе, и тогда Максу нужно будет появиться, чтобы защитить интересы своих работников, а это новый виток противостояния. Более того, чтобы дети питались лучше, рано или поздно реинкарнатору придется помочь детям захватить остатки кухни или хотя бы их часть. Нечто подобное уже происходило в Прибалтике, хотя и без льва, которому было тесно в такой маленькой квартирке, но он периодически прибывал к заданию, когда прибалтийские общины начали выделять игроков, чтобы эти игроки потом помогали общинам выживать. Местное правительство почуяло запах денег, однако общины не согласились делиться, они и так натерпелись за годы бессовестного правления. Теперь же они захотели жить независимо, но их не отпускали. По какому праву общины должны были делиться доходами игроков? Они не эксплуатировали землю или ресурсы страны, чиновники не помогали им преференциями научно-технической или правовой поддержкой, общины не брали у страны вообще ничего, а некоторые игроки и вовсе работали за пределами страны. Почему они должны были делиться? По какому праву? Естественно, общины не согласились, и тогда включился механизм государственных репрессий, отработанный до мелочей за десятилетия, но в этот раз была преодолена нижняя черта. Да, и инструменты репрессий за последние годы пребывали в плачевном состоянии. Общины отказались не только платить баснословные налоги за игроков, но и вовсе прекратили платить какие-либо налоги. Они решили жить на птичьих правах. Правительство могло лишить членов общины жилья или другого скудного имущества, но что с того? На сотни километров вокруг одни бедняки, а иностранные инвесторы дураками не были. Кому продавать бесполезные квартиры и дешевое барахло? Нет, конечно, они периодически этим занимались, чтобы показать свой кулак, но это было чуть более, чем бесполезны. Деньги и пропитание к общинам прибывали от игроков, которые прятались в дальних и давно забытых селах, куда даже дорог уже не было, или под землей в тщательно скрытых бункерах. А еще расцвела коррупция. Многие полицейские были сыновьями или внуками соседей, а то и прямыми родственниками тех, кого они должны были репрессировать. Тогда община делилась небольшим количеством провизии с полуголодным стражем правопорядка, а тот закрывал на все глаза и сдавал липовые отчеты. Стольких избил, стольким выписал предупреждение, стольких подержал в обезьяннике, и пострадавшие не отрицали, даже подписывали протокол о задержании. Вот только налогов, как не было, так и нет. Некоторые начальники этих полицейских были довольны работой своих подчиненных. А что до налогов, то это не их дело. Свою работу они выполнили и припугнули население. Дальше пусть уже и налоговая разбирается. Другие же начальники оказались умнее и поняли, что дело нечисто. Выяснив все детали, они потребовали свою долю и получили ее. Затем эти начальники отдали приказ другим своим подчиненным действовать по той же схеме. И вот несколько ручейков образуют реку. А что до правительства? Да, плевать лично он не брал никаких кредитов у МВФ и ничего никому не должен. Пусть политиканы сами выворачивают карманы и отдают взятые ранее долги. Если же кто-то из полицейских начинал наглеть, требуя слишком много, или на общину начинали наседать бандиты, то их либо ловили толпой, если те были слабы, а если были сильны, то прилетал карательный отряд большого босса и забирал их для работы на подземных ткацких фабриках или на инопланетных пустошах. По пути прихватывали и пойманных ранее местными негодяев. Плененные впоследствии могли отсылать часть заработанных честным трудом денег родственникам обратно на родину. У общин стали водиться деньги, у полицейских либо их родственников стали водиться деньги. Естественно, местные торговцы и плантаторы были тут, как тут. Однако, чисто технически в местной финансовой системе эти деньги никак не числились, ведь в основном все рассчитывались между собой фьючерсами на энергоны. Соответственно, предприниматели также, немного покумекав, решили не платить налоги, и их работники в магазинах и на плантациях не платили налоги. Некоторые общины выбрали места, где уже много лет не ступала нога чиновника, и начали вести там собственное хозяйство. Армия прибалтийских государств уже давно разложилась, а в последние годы мало кто из них получал зарплату. Солдат работали на полях иностранных корпораций, а их зарплату получал генерал. Поэтому эти солдаты были чуть более, чем бесполезно. Материально-техническое обеспечение также хромало на обеих больных ногах. Из официально числящихся в строю танков на ходу было меньше трети, и половина из этой трети пришла бы в негодность после первого же выстрела с БТР и другой военной техникой. Ситуация обстояла ничуть не лучше. Хуже всего было с авиатехникой. Для вертолетов и самолетов нужны были сложные детали, они были дорогими. Еще сложнее дело обстояли с механиками. Старые механики, которые еще как-то могли поддерживать боеспособность техники, уже давно ушли на пенсию, а молодых механиков не было. Система их просто не обучала. Могучая на бумаге армия была не более чем пшиком. Если бы они захотели устроить рейд на какое-нибудь отдаленное село, то пришлось бы собирать технику чуть ли не со всей страны, либо атаковать верхом на строительной технике, что было совсем не то же самое, что верхом на БМП. Вот на такие полуавтономные населенные пункты Макс сделал ставку. Большое количество телефонов попали в руки общинам. Отдавал реинкарнатор телефоны по большой скидке в беспроцентный кредит. Общины расхватывали их с большой радостью. Не только молодежь решила работать, но и люди среднего возраста приобщились к делу. В городах же молодежь массово уходила в подполье. Да, их предупредили, что они не смогут выйти из подполья несколько месяцев, а то и лет. Но это не останавливало молодых парней и девушек, у которых не было перспектив в жизни, девушки могли пойти на панель, чтобы обслуживать богатых или найти себе обеспеченного жениха из России, Китая или США. А куда пойти парням? В бандиты. Так грабить некого, кругом одни нищие. Тех же, кто попытался рыпнуться на общины, уже никто не ведет. Только два раза в месяц родителям приходила весточка в виде финансовой помощи, чем искать кривые пути попадания на работу к беспринципному, но справедливому Егору Александровичу. Проще сразу отправиться в подполье, отношение к тебе будет лучше, а зарплата больше, чем у пленных преступников. Между прочим, знающие люди говорили, что в подземелье настоящий рай, и бесплатное отопление, электричество и горячая вода, централизованное питание для игроков. Не нужно самому готовить рекреационные комнаты с различными развлечениями и спортивные залы, а заплатив некоторую не сильно большую сумму, можно было встать в очередь на получение личной комнаты. Игрок победнее мог получить комнату в общежитии с общей душевой и туалетом. Игрок побогаче мог заказать себе комнату с удобствами внутри. В такую комнату даже не стыдно было привести девушку, казалось бы. Так как во всем мире становилось все меньше и меньше рабочих рук, то и товары должны были сильно подорожать или находиться в дефиците. Но ситуация сильно отличалась. Строительная бригада механоида показывала чудеса производительности, и фабрики с заводами росли, как грибы после дождя. Производили же новые фабрики и заводы продукцию, нужную игрокам в бункерах, от табуреток и кровати до сантехники и туалетной бумаги. И все это было очень востребовано в мире. Не только гильдии Макса закупались этими вещами. Большинство крупных и средних гильдий делали запасы на случай либо ядерной войны, либо инопланетного вторжения. Спрос был высоким, но и предложение не отставало, поэтому цены на многие товары держались на приемлемом уровне с учетом инфляции, которая как раз так и создавала некоторые проблемы. Но энергоны и фьючерсы на энергоны, выпускаемые разными странами и организациями, среди которых бесспорным лидером были фьючерсы от СБН, косвенно решали проблему инфляции. В Украине Макс прибыл в восточную часть. Здесь уже давно не было нормальной административной власти. Государство практически бросило этих людей на произвол судьбы. Кто-то до недавнего времени ездил в Россию на заработки, кто-то работал на полях транснациональных компаний. Здесь не было полиции и чиновников. Местные жители самостоятельно решали свои нужды. По договоренности с Западом российские войска были выведены с данной территории, но правительство страны не спешило восстанавливать нормальную жизнь здесь. Кроме того, была существенная нехватка кадров. Правительство не собиралось вооружать местную полицию и гвардию, а полицейских на Западной Украине не хватало. Самим были стихийно образованные дружинники. Может быть, местные жители хотели бы стать частью Украины, но российские олигархи боялись вызывать недовольство западных партнеров. Кроме того, это были бедные земли, где не было ничего ценного. Зачем им еще одно обременение? Кормить народ? Кому это нужно? Раз нет выгод, то и нет телодвижений. Для реинкарнатора это место было хорошо тем, что для игроков не нужно было строить бункеры и как-то их прятать. Да, и зарплату им можно было платить провизией, предметами первой необходимости, не тратя драгоценные энергоны. Поэтому несколько неприметных автомобилей российского или китайского производства отправились по деревням в поисках работников телефона, количество которых передавалось в соответствии с количеством жителей в деревне, передавалось под ответственность старосты и нескольких самых авторитетных в деревне людей. Они также передавались в беспроцентный кредит с длительным сроком возврата. Также в кредит на село передавались продукты питания, медикаменты, теплые вещи, инструменты. В общем, все то, в чем была нужда. Но партию предметов перевозили уже на грузовиках. Глубокой ночью в гильдии Надежды сейчас были некоторые запасы необходимых вещей, и не было проблем передать их в долг, а компенсировать недостачу можно будет в будущем. Сейчас важно было поскорее получить энергоны, чтобы понастроить больше оборонительных линий. Проще всего было в Сербии. Нужно было просто приехать и передать в долг партию телефонов. Местное правительство радушно приняло представителя гильдии Надежды. Здесь к игрокам относились очень хорошо, Мечтой многих молодых людей было пройти строгий отбор и получить в свои руки заветный телефон. Пусть и всего на 8-часовую смену, поэтому сербским игрокам реинкарнатор выделил больше всего телефонов и даже какое-то количество шлемов. От игроков деньги растекались в экономику страны. Сербы стали становиться богаче, уже граждане некоторых соседних стран стали ездить сюда на заработки, конечно. Обратной стороной стало то, что повысились цены на многие товары. Однако, таинственные бизнесмены начали строить в Сербии несколько мебельных и текстильных фабрик. Также были построены две большие плантации для выращивания помидоров и огурцов, и обещано было строительство еще 20. Ну, и напоследок небольшие партии телефонов были распиханы по множеству маленьких скрытных гильдий, которые находились под контролем одних из самых первых игроков гильдии Свобода. Всего таких гильдий было несколько сотен, в них было от нескольких десятков до тысячи игроков, и находились они практически в каждой стране мира, конечно. Мало кто из игроков знал, кто является боссом. Их босса были умники, которые догадывались, но они предпочли помалкивать, чтобы не накликать беду на свою голову. Есть стабильная работа с хорошей зарплатой. Чего еще можно желать? Лучше не пилить сук, на котором сидишь. Глава 125. Макс удобно примостился между двух камней на небольшом пригорке. Сверху на нем была серая маскировочная ткань, а рядом с ним была убойная снайперка. Сумерки медленно сгущались над местностью. На позиции. На позиции. На позиции. Один за другим артиллерийские расчеты отчитывались о прибытии на позиции. Чем темнее становилось, тем больше было отчетов. В то же самое время сотни разведчиков и снайперов выстраивали широкую сеть вокруг расположившихся в лесной чаще войск. Последний луч заходящего солнца исчез за горизонтом, и мир погрузился во тьму. В лесу постепенно нарастал шум. Сотни единиц бронетехники и еще больше транспортных средств заводили моторы, готовые выдвинуться в путь. Несколько деревьев заколыхались, и из-за них медленно поднялся вертолет. «Начинаем», — скомандовал босс и первым сделал выстрел. Винтовка в его руках громыхнула довольно громко, но значительно больше шума произвел внезапно загоревшийся, а затем взорвавшаяся прямо в воздухе летающая машина. Этот взрыв отвлек внимание большинства на себя, поэтому по большей части сотни хлопков в густом лесу остались незамеченными. А затем бронетехника начала вспыхивать одна за другой. Из леса вылетели десятки ракет, поражавшие танки, БМП и вертолеты. Многие грузовики и джипы остановились от того, что водители были поражены прямо в грудь или голову. Следующим этапом на колонну упали электромагнитные бомбы. Моментальная связь в некоторых частях колонны отрубила. Солдаты, недавно погрузившиеся на транспортные средства, начали в спешном порядке вылезать из них, так как 7-я армия была сформирована из различных подразделений, причем менее половины из них были кадровыми военными. Вокруг сразу же воцарился бардак. Едва только какой-то офицер или просто разумный солдат начинал командовать, чтобы подавить беспорядки, его снимали снайперы. Реинкарнатор, лежа на своем пригорке, подбивал один БТР за другим. Он один стоил целого взвода спецназа. 7-я миротворческая армия всего за полчаса полностью развалилась. Многие солдаты побросали оружие и встали на колени. Кто-то пытался сбежать в лес и был перехвачен группировкой из 15 тысяч солдат ЧВК и 25 тысяч бойцов террористических или полутеррористических организаций при поддержке 400 танков и БМП, тысячи джипов и грузовиков, нескольких сотен пушек и 10 вертолетов. Была уничтожена практически полностью армия из 5000 человек, нескольких единиц ствольной артиллерии, 200 минометных расчетов. Помимо точной стрельбы военных, оно и нарушенной связи между подразделениями, а также цепочки командования, важным фактором было то, что армия попала в засаду на марше. У них не было серьезных полевых укреплений, не было траншей и окопов. Если бы все это было, Даже при отсутствии командования 40-тысячное войско смогло бы укрыться в оборонительной линии и защищаться до прибытия авиации несколько часов или даже несколько дней до прибытия подкрепления. Тогда оно пришлось бы самой отступить и уйти в глухую оборону. Множество целых пушек и техники в кратчайшие сроки были погружены в космический транспорт и вывезены. Там даже был один целый вертолет. Вторым этапом вывезли подбитую технику и стрелковое оружие. Третьим этапом в госпиталь в Киншасе были отправлены раненые. Раненых солдат ЧВК было 1000 человек, а террористов 3000. В последней волне вывезли тело 3000 убитых в сопровождении 2000 новобранцев ЧВК. Они отправились к штабу 1-й миротворческой армии. 11000 бойцов ЧВК и 20000 террористов на целых грузовиках или пешим маршем отправились к Киншасе. До нее было всего 200 километров. Навстречу колонне пленных уже отправились новобранцы ОНО и солдаты ДРК. На мнение правительства Республики Конго плевали с высокой колокольни. Те самолично пропустили 7-ю армию на свою территорию, поэтому теперь будет разговор короткий. Хватило несколько снайперских выстрелов, чтобы пограничники Республики Конго разбежались кто куда, освобождая путь грузовикам и солдатам с обеих сторон. Офицеры ЧВК, полевые командиры террористических группировок и разыскиваемые преступники были отправлены на планетарном такси. Первых потом обменяют на что-то существенное, пленных суперсолдат ОНО, если таковые будут живы, технику или золото. А последние отправились сразу в тюрьму в Тихом океане, где проведут ближайшие годы без права помилования. Остальных солдат ЧВК также обменяют на пленных солдат ОНО или ДРК, а также на находящихся в заключении игроков гильдии Прибалтийский альянс. Сербия и Свобода прибалтов поймали в основном у себя дома, а россияне и сербы попались, находясь в отпуске за границей. В общем-то, они были сами виноваты. Засветившись, кто-то провел в тюрьме уже несколько месяцев. Адвокаты пытались их вытащить, но американские власти были непреклонны. Теперь вполне можно организовать обмен, и даже останется несколько тысяч солдат ЧВК, которых можно будет придержать до следующего обмена. А вот террористы отправятся в специальный лагерь в центре ДР Конго, где будут работать на фабриках или плантациях. Могучий удар в тыл вражеским силам обернулся катастрофическим провалом западного блока, а захваченная техника и пушки теперь будут воевать на другой стороне. Переговорная группа была организована быстро, и офицеры ЧВК также были быстро вызволены взамен на суперсолдаты обычных солдат ОНО. Те представляли из себя жалкое зрелище. Пережив много пыток, кто-то даже был лишен зрения или конечности. Инвалидам была назначена хорошая пенсия, они были переведены на работу на втором пласте, либо в капсуле виртуальной реальности, либо в шлеме. Те, кто больше не хотел служить в армии, также были переведены в игроки. Но было много тех, кто, несмотря на ранения, снова рвался в бой. Их отправили на переподготовку, после которой они вернутся на прежние должности. К сожалению, вытащить из западного блока хоть копейку денег не получилось. Наглецы даже заявили, что хорошо бы захваченную технику вернуть, на что Егор Александрович молча показал им средний палец. Следует отметить, что по настоянию гильдии «Надежда» переговоры не проходили за закрытыми стенами, они проводились в прямом эфире, и заинтересованные люди со всего мира могли наблюдать за ходом процесса. Для переговорщиков западного блока это было крайне унизительно. Солдат начали следующим этапом. Было много споров и разногласий. Плюнув на все, Макс решил обменять часть ключевых игроков на двух солдат ЧВК. Также в ходе общего процесса еще 1000 раненых солдат ЧВК было обменено на предметы первой необходимости, и топливо. В конце вышло, что все солдаты ОНО и ДРК были освобождены, как и игроки. У гильдии «Надежда» остались еще 1500 солдат ЧВК для следующего возможного обмена. Пока шли переговоры, боевые действия были остановлены военным миротворческой армией. Требовалось прийти в себя и скорректировать план действий. ОНО и ДРК активно вгрызались в землю. Они использовали не только строительную бригаду механоида, Но и солдаты ДРК сами принимали участие в рытье окопов, им помогали местные жители, а гильдия «Надежда» отправила более 100 экскаваторов с разных уголков страны. Солдаты НОИ же в этот момент проходили дополнительное обучение, а также готовились к специальной операции. Едва только переговоры завершились, обмен состоялся. Солдаты НОА организовали государственный переворот в Республике Конго. Во главе страны встало новое временное правительство, армия была распущена и начала набираться заново по новым принципам. Техника и авиация захвачены и переданы в управление солдатам НОА и ДРК. Командирами подразделений везде были назначены лояльные люди. За считанные дни все крупные города были взяты под контроль, а едва вспыхнувшие беспорядки были подавлены в зародыш. Это была своеобразная месть, а также предупреждение соседним странам. На волне военных успехов был объявлен сбор добровольцев ДРК и РК для защиты Родины. В первой волне планировалось набрать 50 тысяч человек, но желающих было несколько сотен тысяч. Пришлось несколько раз увеличивать критерии отбора. Западный блок еще не успел серьезно продвинуться в ДРК, а в соседней с ними стране из ниоткуда выросла новая армия. По всем аналитическим и разведывательным сводкам, в ближайшую неделю наступления противника можно было не ожидать, поэтому Макс отправился на землю один. Здесь он провел какое-то время с родителями уже в реальных телах. Мама за месяц с лишним хорошо восстановилась, энергонов для расширения бункера было более чем достаточно. Всего под началом реинкарнатора было 2000 роботов, он улучшил их до уровня Z9. При каждой группе было по 3 баги и 5 роботов с гаусс-автоматами. В броне и защитных касках еще 30 были вооружены гаусс-автоматами. Покупать отбойные молотки в текущих условиях добычи было бессмысленно, выработка была очень маленькой. Робот автоматически восстанавливал энергию с помощью энергоядра, а вот для отбойного молотка нужны были энкрисы. Почти все 10 занятых на данный момент шахты уже показывали признаки полного истощения. Шахтерским бригадам нужно было переезжать на новое место, а для этого нужен был персонал. Макс снова отправился в Задрищенск и с трудом разыскал директора детского дома. Через нее были найдены несколько выпускников, которые на Земле 2 хорошо себя показали. На вершине списка был Вова на самом деле. Еще выше должна была находиться Марина, но реинкарнатор и так знал, где она находится. Он хорошо подготовился у повстанцев, купил оружие и бронежилет на голову, надел боевой шлем за энергон и нанял 30 спецназовцев и взялся за штурм местной тюрьмы. Стояла глубокая ночь, небо ярко сверкало россыпью звезд. С тех пор, как отгремели войны и к власти пришло мировое правительство, многие производства в провинциальных городах были остановлены, промышленный потенциал планеты в целом упал. Верхушке нужно было только удерживать свою власть и укреплять свое положение на третьем пласте, а благосостояние населения планеты их не касалось, поэтому небо стало значительно чище, воздух подернулся рябью, и в одном из углов тюрьмы открылась дверь планетарного такси. В городском дворце взвыла сирена, 31 человек десантируется прямо во внутренний дворик и на крышу тюрьмы. Впереди всех выскочил Макс, он двигался, словно молодой гепард, постоянно делая зигзаги и повороты. Опытный вояка бы отметил, что каждый маршрут мужчины находился в слепой зоне сразу нескольких охранных вышек. В каждой руке реинкарнатора находился пистолет-пулемет, и он постоянно делал одиночные выстрелы. Спецназовцы сразу заметили, что каждый выстрел либо ранил, либо убивал противника. Это привело сердца вояк в шок и трепет. А если учесть, что он бежал с крупнокалиберным пулеметом и бронебойной снайперской винтовкой за спиной, картина становилась действительно пугающей. Нет, они знали, что у американцев есть суперсолдаты, но те были только очень физически сильные, быстрые, их ловкость была немного ниже, чем у человека впереди, а точность стрельбы вообще не идет ни в какое сравнение. Буквально за 5 минут периметр тюрьмы был зачищен. «Выводите узников», — скомандовал Макс, — «вот список людей, которые нужны мне, если они здесь есть». С этими словами он передал списки нескольким воякам. «Их сразу же грузите в планетарное такси и отправьте по указанным координатам», — продолжил реинкарнатор. «Что делать с остальными? Решайте сами». «Понятно», — кивнул боец. В этот момент послышался шум вертолета. «О-о-о! У нас гости!» — улыбнулся Макс. Он неспешно засунул пистолеты в кобуру, а затем снял со спины пулемет, зарядил его, дернул затвор, прицелился от бедра и сделал короткую очередь. Через пару мгновений от приближающегося вертолета пошел дым, и он стремительно сбежал куда-то за город. Холодный пот потек по спинам присутствующих. «Я здесь буду прикрывать операцию», — сказал реинкарнатор. «Сообщайте мне о любой приближающейся технике или больших групп противника». «Вас понял», — очеканил вояк и принялся за работу. В последующие полтора часа группа четыре раза отбивала прибывающие силы. Макс каждый раз поражал соратников своей боеспособностью и точностью в оценке ситуации, а потом прибыли несколько отрядов повстанческих сил, которые прознали о ситуации по своим каналам, освобождали в дальнейшем тюрьму. Уже без спешки реинкарнатор сел на космический транспорт вместе с тремя десятками человек. В первоначальном списке было более 70 имен, но тюрьме содержалось только 30. Судьба остальных 40 с лишним была неизвестна. Прямо в такси, летя в новоявленную африканскую базу, Макс опросил присутствующих, готовы ли они работать на него. Играя в мегамашины отказавших, не было особенно его интересовало мнение одного человека. Она изломанной куклой лежала на носилках в углу космического корабля. Вдобавок к неработающим ногам сейчас у нее были раздроблены кисти рук и тазовая кость, отсутствовали зубы и был отрезан язык. Хотя другие заключенные пояснили, что язык откупила она себе сама, пытаясь покончить жизнь самоубийством. «Теперь ты свободна», — негромко проговорил реинкарнатор, сняв шлем. Слегка похлопав по карманам, Макс нашел пачку сигарет, которая досталась ему вместе с формой. Так-то он не курил, но знал, что Марина этой вселенной когда-то курила. Когда была игроком, он сделал пару затяг, выпустил струю вверх, затем приложил сигарету к губам. Женщина Марина вдохнула обжигающий дым и сразу же закашлялась. «Ты знаешь, с приходом мегамашин многое изменилось», — продолжил говорить мужчина, слегка похлопав ее по спине и сделав еще затяжку. «В общем-то, изменения были неизбежны. Вся планета вляпалась в дерьмо. Отвратительное геморройное дерьмище с подтеками крови на нем. 2 с лишним года назад я был в таком же положении, как и ты. Не в том смысле, что меня изнасиловали и изувечили, а в том смысле, что я попал в безвыходную ситуацию и был бессилен что-либо изменить». Чуть хриплый голос реинкарнатора обладал магнетической силой. Такого будоражащего, доверительного и авторитетного голоса не может быть у человека, который не властвует над судьбами множества людей, а также лично прошедшего через кризис жизни и смерти. Марина слушала с внимательным взглядом. Все присутствующие также замолчали, они впитывали каждое слово. «Но все изменилось, слегка уйдя в себя, словно вспоминая былое», — проговорил Макс. «То ли боги смилостивились надо мной, то ли я стал пешкой инопланетной цивилизации, но на данный момент у меня совсем другая судьба. Чтобы вырваться из замкнутого круга, мне понадобилась внешняя помощь, и теперь эту помощь я предлагаю тебе. С технологиями механоида не будет проблемой полностью восстановить твое тело, а потом я сделаю тебя еще сильнее, быстрее и умнее, чем ты была на самом пике. У тебя будет достаточно власти, помощников и денег, чтобы отомстить». Реинкарнатор замолчал, намекая на важность момента. «Но за все нужно платить», — произнес он. «Я плачу драгоценными металлами, добытыми на нашей планете, и не знаю, чем еще придется заплатить в будущем. А тебе предлагаю заплатить своей работой. Я знаю, что ты очень хороший игрок, твой талант. Это все, что мне нужно. Так скажи мне, ты готова работать на меня?» Пронзительно посмотрев в глаза Макса и не увидев в них ни тени лжи или неуверенности, Марина Земля-1 решительно кивнула. Глава 126. С 30 игроками, высвобожденными из застенков, а также 20 человек, которых Макс набрал в Задрищенске, в новой команде было 50 человек. Вот она, капсула была только одна, и реинкарнатор отдал ее Марине, назначив ее также командиром группы. Пока что она была погружена в медицинскую капсулу, которая должна была восстановить ее тело, постепенно будет предоставлено лечение костей и мышц девушки, и также чуть позже будут вставлены зубы и наращен язык. Других мужчин снабдил медицинскими тониками. Подземная база была довольно большой, она сразу была рассчитана на несколько сотен человек, хотя сейчас в ней было только полсотни. Затем он выделил каждому из них игровой шлем. Кроме того, Макс полетал по миру и зарегистрировал еще 3000 роботов, доведя их до 5000. Несколько дней босс побыл на базе, проверяя, как игроки усвоили уроки и выполняют команды. Задача у них была довольно простой — перемещать бригады роботов от шахты к шахте, чтобы они добывали остатки минералов. На них удовольствие автоматического режима и системной карты было доступно только его собственным людям, покупателям телефонов и игрового чата, а также свободного выхода в интернет было достаточно для полного счастья. Затем Макс пробыл какое-то время в бункере с родителями. Он разместил их отдельно, так как не хотел, чтобы они были использованы кем-то в личных целях. Реинкарнатор связал их с Мариной, чтобы они могли иногда общаться с живыми людьми, а после отправился на Землю 2. К этому моменту нападение западного блока продолжилось, но было каким-то вялым, словно неуверенным. Ему не нужно было пристально наблюдать за этим. Марина и Квадва прекрасно справлялись с командованием. Сам же Макс уделил внимание развитию на третьем пласте. Если он хотел совершить прорыв и в будущем не испытывать никаких опасений относительно нападения со стороны других стран, ему нужно было действительно много энергонов и энергон. Эти Биг Босс мог получить на третьем пласте. Гномы за прошедшую неделю сделали две платформы, 11 механиков и еще одну. В общем-то, у реинкарнатора пока не было доходов, чтобы поддерживать такое производство. Он едва наскреб средства на оплату платформ, турели и орудий добытчиков пришлось забрать из шахты, а разведку вокруг платформ уменьшить с 7 мини-машин до 5. И все еще хорошо помогал с финансированием профсоюз. Но на следующей неделе с добавлением 3 платформ дела должны были стать лучше. Область разведки вокруг города еще расширилась, и количество найденных ресурсных точек стало больше. Мини-машинки отметили области движения экспедиционных флотов, поэтому опасность с ними встретиться стала в разы меньше. Теперь единственную опасность представляли мех-звери и небольшие группы исследователей последних. Кстати, также стало немного меньше. 400 роботов присоединились к профсоюзу шахтеров, 300 стали разведчиками-исследователями. Они искали ресурсные точки и параллельно шахты. Для профсоюза еще 100, состоящая из небольших команд, готовилась стать охранниками бригады шахтеров на следующей шахте, когда таковая будет найдена. Поэтому разведывательные машины Макса сконцентрировались в большей степени на другой стороне от местонахождения шахты Децеподов. Немного подумав, реинкарнатор решил отправиться на поиски Грома, который был в своей лавке.